Чебурашка, увидев сидящую на руке у майора девчонку, в непосредственной близости от себя переполз на плечо и превратился в шарик, отрастив ухо, чем привел ребенка в неописуемый восторг. Девчушка безумолку что-то говорила, увлеченно жестикулируя и время от времени пытаясь незаметно потрогать мышонка, но бдительный командант был начеку. И едва детский палец приближался к серому тельцу, как тут же раздавался недовольный писк. «Межуровневые лифты активированы», — сообщил Серебряков-младший. «Наверное, родители хватились ребенка». — Вовремя. Ничего не скажешь, — хмыкнул тринадцатый. — Ладно, пора пообщаться с представителями современности. Пора решать, что делать дальше. Майор вышел на лифтовую площадку, и в этот момент створы лифта открылись. Из кабины выскочила насмерть перепуганная женщина. Увидев майора, держащего на руке дочь, она словно натолкнулась на невидимую преграду и замерла. Девочка улыбнулась, что-то сказала тринадцатому, указывая на женщину, и спрыгнула на пол. Мать что-то тихо и быстро заговорила, обращаясь к дочке и не сводя при этом глаз с майора. Женщина была бледной от ужаса. Девочка засмеялась, отрицательно качая головой, и подошла к матери, что-то объясняя. Мать вцепилась ей в руку и потащила в лифт, в ужасе оглядываясь на тринадцатого. Лифт закрылся и пошел вверх. Да... — Похоже, я несколько напугал мамашу, — усмехнулся майор. — Пойду оденусь и предпримем вторую попытку. Рик защелкнул энергоэлемент аварийного питания в установочных гнездах и посмотрел на жену. — Ну как? — Тестируется. Джейн сверилась с компьютером. — Все в порядке. — кивнула она мужу. Резервный источник питания определился системой. Можно переключать на него нагрузку и приступать к замене основного энергоэлемента. Она оглянулась. — А где Эл? — Гуляет где-то поблизости, — пожал плечами Рик. — Если хочешь, пойди посмотри. Я дальше справлюсь сам. Джейн вышла из центра управления и окликнула Элис. Дочка не отзывалась, и Джейн пришлось осматривать коридоры убежища. Элис нигде не было. Джейн почувствовала нарастающее чувство тревоги. Она бросилась бегом по коридорам, толкая все встречающиеся двери. Все вокруг было заперто. Лишь в одном из боковых тупиков одиноко зиял черный прямоугольник открытого дверного проема. Джейн подбежала к открытой двери и отшатнулась. Прямо от порога далеко вниз уходила глубокая отвесная шахта, теряющаяся в темноте. Джейн развернулась и, что есть сил, устремилась в центр управления. — Рик! Элис нигде нет! — выпалила она, ворвавшись в помещение. — Все двери закрыты, кроме входа в шахту, уходящую глубоко вниз! — Спокойно. «Не нервничай!» — упавшим голосом нетвердо произнес муж. «Сейчас посмотрю по схеме!» Он лихорадочно заработал пальцами, выбивая чечетку на сенсорах консоли управления. «Ого! Она спустилась 4 этажа! С ней все в порядке!» Он облегченно выдохнул. «Датчик показывает, что она идет по центральному проходу!» «С ней будет все в порядке только тогда, когда я увижу это своими глазами!» — выдохнула Джейн. «Немедленно включай лифты! Я еду за ней!» Она выскочила из помещения и бросилась к лифтовым кабинам. Казалось, что лифт не едет, но медленно ползет, и Джейн нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, дожидаясь остановки. Надо же было отпустить Эл одну. А все Рик, он вечно ее балует и потакает всем капризом. Наконец, лифт достиг нужного этажа, и двери отворились. Джейн выскочила из лифтовой кабины и замерла на месте, словно примороженная. Прямо на нее, держа Элис на одной руке, будто та совсем ничего не весила, шел по пояс обнаженный человек. Огромные мышцы, словно канаты, перевивали его мощное тело. Он был втрое шире любого современного мужчины. Джейн почувствовала, как холодеет от ужаса. Древний! И у него в руках Элис. Внутри у женщины словно разлили жидкий азот. Элис указала древнему на мать и весело произнесла: «А вот и моя мама. Сейчас мне влетит». Эл спрыгнула с огромной руки вниз и направилась к ней. «Мама! Ты не представляешь, кого я тут нашла!» Увлеченно начала была Элис. «Элис, быстро иди сюда и дай мне руку!» Джейн не сводила глаз с древнего, стараясь говорить спокойно и негромко, чтобы не спровоцировать агрессию. «Это очень опасный человек. Нам надо немедленно вернуться к отцу». «Да нет, мама, что ты!» Элис засмеялась. «Он хороший, он меня поймал, когда я с лестницы упала. А еще я устала, и он меня нес одной рукой. И у него есть летающий зверек, такой забавный». Джейн вцепилась в руку дочери и потащила ее в лифт, по-прежнему не сводя взгляда с древнего. «Вот и хорошо. Пойдем, расскажем об этом папе». Она затащила дочь в лифт и судорожно затыкала пальцем в сенсоры управления. Двери закрылись, отгораживая их от древнего, и Джейн в изнеможении облокотилась на стену, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. — Мама, что с тобой? Тебе плохо? — расстроилась Элис. — Извини меня, я не хотела тебя напугать, я только... «Элис!» Джейн схватила голову дочери в ладони и посмотрела ей в глаза. «Это был древний! Вспомни занятия по истории! Они жестоко убили сотни человек! Ты что, не понимаешь меня? Этот бункер — место захоронения древнего зла! Нам надо срочно бежать отсюда и сообщить в особое управление!» Лифт остановился, и Джейн, подобно метеору, вылетела в раскрывающиеся двери, таща за собой Элис. «Эл, ты нас так напугала!» Рик посмотрел на вбегающую в двери центра управления жену и дочь. Он стоял, склонившись над раскрытым кожухом гнезда основного энергоэлемента с манипулятором в руках. «Джейн, у меня все готово, осталось лишь...» «Рик, бежим! Нам надо как можно скорее уходить отсюда!» Джейн схватила со стола гермошлем Элис и стала надевать его на голову дочери. «Это бункер древних!» «Что?» Рик оторопел. «Ну давай же, Рик!» — умоляюще посмотрела на мужа Джейн. «Там внизу древний, он чуть не убил Элис и скоро будет здесь!» Она закончила с дочерью и бросила мужу его гермошлем. «Не было никакого сбоя в системе. Это и есть Росс! Вот почему его нет в списках архивов. Надо бежать, пока древний не захватил наш корабль!» Рик опомнился и одним движением защелкнул на себе гермошлем. Он схватил подмышку, приготовленный к установке энергоэлемент, бросился к консоли центра управления и быстро ввел несколько команд. «Бежим к шлюзам! Без основного питания он не сможет помешать нам вылететь из бункера. Я запрограммировал шлюзы. Через 5 минут они заблокируются, и это его задержит». Рик схватил за руку Элис и выскочил в коридор. Родители бежали по центральному проходу, держа за руки Элис, едва поспевавшую за ними. «Пожалуйста, остановитесь!» Из размещенных на стенах мониторов раздался дружелюбный молодой голос. «Мы не причиним вам зла! Нам необходимо лишь поговорить с вами!» «Не останавливаемся!» — на бегу предупредил Рик. «Никто не знает, на что способны древние. Осталось еще немного». Голос продолжал уговаривать остановиться, обещая полную безопасность, но люди уже бежали в шлюз, и толстая переборка опустилась, надежно отрезая их от опасного бункера. Еще через несколько минут Рик с разбегу плюхнулся в пилотское кресло транспортника и дал автопилоту команду на вылет. Навигатор обменялся сигналами с центром управления убежищем, и лифтовая платформа понесла корабль на поверхность. Джейн сняла гермошлем и помогла разгерметизироваться дочери. «Ты цела? Дай я тебя осмотрю». Мать обшарила Элис с головы до ног. «А это что такое?» Она смотрела на появившийся на шее дочери амулет. «Это подарок», — растерянно ответила Элис. «Древний дал это мне. Система перевода была странная. Сказала это мне, чтобы я больше не падала с лестниц, слишком больно». Она всхлипнула. Транспортник вышел на поверхность, и автопилот взял курс на ромб. «Мама! Но я же не знала. Он улыбался, и зверек у него был такой милый, с добрыми глазками. Он умеет летать. И так смешно пищал, когда я трогала его пальцем. Прям как будто возмущался». Элис размазывала ладошкой текущие по щекам слезы. «Ты дотрагивалась до мутанта?» Джейн пришла в ужас. «Рик! Скорее неси медицинский анализатор! У Эл был контакт с мутантом!» Она схватилась за амулет древнего. «Надо немедленно снять эту вещь! Неизвестно, что это такое на самом деле! Может, оно символизирует какое-то древнее жертвоприношение?» Джейн указала подоспевшему с анализатором Рику на амулет. «Похоже на изображение древней твари, вырвавшей у человека сердце». Мать потянула веревочку амулета через голову Элис и замерла в недоумении. «Рик, я не могу это снять с нее», — неуверенным тоном сказала она. «Веревка слишком узка». «То есть как?» — не понял Рик. «А вот так?» — недоуменно ответила Джейн. «Погляди, веревка чуть шире шеи, голова в нее не пройдет, и нет никаких застежек». «Как это на нее надели?» «Ничего не понимаю». Она испугалась еще сильнее. «Нужен нож». Рик вытащил из стенного контейнера аварийный комплект и достал оттуда нож. «Дай я». Он осторожно поддел ножом веревочку и сделал перерезающее движение. Веревка не поддалась. Он попробовал еще раз, затем еще. «Бесполезно». Рик развел руками. «Она не режется. На ней даже следов не остается. Кто знает, что за технологии были у древних». Он провел несколько раз анализатором вдоль Элис со всех сторон, после чего повторил ту же процедуру с загадочным амулетом. «Излучает?» — тревожно спросила Джейн, заглядывая через плечо мужа в выведенные в окошке анализатора данные. «Нет, Элис в порядке. Никаких следов внутреннего или внешнего заражения», — растерянно ответил Рик. «А этой штуки у нее на шее словно и нет». «Как это нет?» «Попробуй сама», — он протянул жене анализатор. Джейн поколдовала над зловещим артефактом, но результат оказался тем же. Амулет не излучал ни в одном диапазоне. «Вероятно, он сделан из цельного куска какого-то древнего минерала, возможно, инертного или еще как», — предположил Рик. «Тогда эта вещица абсолютно безопасна. Она не более чем ритуальная безделушка, вроде тех, что были распространены у древних в те времена, и за которыми теперь охотятся спятившие от жажды наживы новоиспеченные горе-археологи». Он отложил анализатор. «Джейн, бери управление и держи максимальную скорость. А я отправлю сообщение о случившемся в корпорацию и особое управление. Пусть они этим займутся. Как только долетим до дома, обратимся в ДППЗ. Там веревку срежут плазмой». Джейн кивнула и заняла пилотское кресло.